В этих обстоятельствах у женщины нечасто остается столько красоты, чтобы о ней приходилось особенно много думать. Но, мой друг, вам непременно следует навестить мистера Бингли, как только он появится. Едва ли я за это возьмусь. Но подумайте о наших девочках. Вы только представьте себе, как хорошо одна из них будет устроена. Вот увидите, сэр Уильям и леди Лукас сразу поспешат в Незерфилд. А ради чего, как вы думаете? Уж, конечно, ради своей Шарлотты. Вы же знаете, они не очень-то любят навещать незнакомых людей. Вы непременно, непременно должны поехать. Ведь мы сами без этого никак не можем у него побывать. Вы чересчур щепетильны. Полагаю, мистер Бингли будет рад вас увидеть. Хотите, я дам вам для него записочку с обещанием выдать за него замуж любую из моих дочерей, которая ему больше понравится. Пожалуй, надо будет только замолвить словечко в пользу моей крошки Лиззи. — Надеюсь, вы этого не сделаете. — Лиззи ничуть не лучше других ваших дочерей. Я уверена, что она и вполовину не так красива, как Джейн, и гораздо менее добродушна, чем Лидия. Но ей вы почему-то всегда оказываете предпочтение. — Ни одна из моих дочек ничем особенно не примечательно, — ответил он. — Они столь же глупы и невежественны, как все другие девчонки в этом возрасте. Просто в Лиззи немножко больше толку, чем в ее сестрах. — Мистер Беннет, как смеете вы так оскорблять ваших собственных детей? Вам доставляет удовольствие меня изводить. Конечно, вам нет никакого дела до моих истерзанных нервов. Вы ошибаетесь, моя дорогая. Я давно привык с ними считаться, ведь они и мои старые друзья. Недаром вы толкуете мне о них не меньше 20 лет. Ах! Вы даже себе представить не можете, как я страдаю. Надеюсь, вы все же доживете до того времени, когда в окрестностях появится множество молодых людей с доходом не менее 4000 в год. Даже если их будет 20, какой в них прок, раз вы все равно отказываетесь к ним ездить? Ну, если их будет 20, моя дорогая. Тогда я, конечно, соберусь, да сразу и объеду их всех подряд. В характере мистера Беннета так затейливо сочетались живость ума и склонность к иронии, замкнутость и взбалмошность, что за 23 года совместной жизни жена все еще не сумела к нему приноровиться. Разобраться в ее натуре было намного проще. Она была невежественной женщиной, с недостаточной сообразительностью и неустойчивым настроением. Когда она бывала чем-нибудь недовольна, то считала, что у нее не в порядке нервы. Целью ее жизни было выдать дочерей замуж. Единственными ее развлечениями были визиты и новости. Глава вторая. Мистер Беннет все же одним из первых навестил мистера Бингли. По правде говоря, он с самого начала имел в виду нанести ему визит,